Программа «Мобилизация». Добрый вечер. В Москве 8 часов 2 минуты. В эфире программа «Мобилизация». Сегодня среда, 25 июля 2012 года. Сегодня мы беседуем с Сергеем Мосиным. Сергей, добрый вечер. Здравия желаю тебе, Андрей, и всем нашим слушателям. Тема нашей сегодняшней программы такова. Примеры того, как на войне малыми силами одерживается победа над гораздо большими силами. Это передача номер 5. Сергей, прокомментируйте, пожалуйста, тему. В предыдущих передачах мы досконально выяснили, что основа осмысленного движения, или другими словами, основа тактики, обдуманная организация. Только организованные люди способны на успешные действия. И сегодня, уже в нашей пятой передаче, мы в очередной раз не просто будем говорить о самоорганизации русских людей перед лицом опасности. Мы в очередной раз покажем во всей красе самоорганизацию русских людей во время ведения освободительной войны, прежде всего. Основа самоорганизации заключается в том, что всегда находятся люди, способные взять на себя ответственность за то, что находится в поле их зрения, и не только. Люди, которые делают, они говорят. Подобное всегда притягивает подобное. Войну не нужны люди, которые не считают себя воинами, которым страшно погибнуть за Родину. Точно так же не войну, не нужны войны, которые потом начинают спрашивать, кто же спасет спецназ ГРУ. Самоорганизуются прежде всего те люди, которые называются воинами, которые чувствуют в себе ответственность. Как только человек становится на духовный путь, он возвращается во все сферы жизни. Самоорганизация – это ответственность за все, не только за своих близких. Если нет этой ответственности, то человек ни на что не организуется. Воин отрекается от плена. Он и становится воином только потому, что он хочет вырваться из плена своего тела. Потому и говорят, что воин и дух – эти понятия близнецы, братья. Духовный человек всегда знает, что может быть движителем. И никакой тихой речки не будет. Потому что не будет ее никогда. Потому что природа так устроена, постоянное движение. Устать может тело, а сознание, оно не может устать. Оно всегда бодрствует. Что может сделать человек, если у него устало сознание? Ну, ответ очень простой. Основная масса людей на него очень быстро ответит. Это человек превратится в животное. У воина не может устать сознание. Как у воинов, все остальное, что связано уже с воинами, это просто детали, которые идут уже в зависимости от обстановки. Больше всего при этом думается о том, как и с помощью чего будет поддерживаться связь. При этом о деталях того, как предстоит действовать, думает не один человек, а все вместе. И при обсуждении того, как нужно будет действовать, все братья высказывают вслух свои мысли, потому что у всех собравшихся совершенно разный жизненный опыт. Но дело все в том, что они объединены единой целью. В результате появляется то, что одновременно нравится всем. И уже все притворяют эту понравившуюся мысль в дело. Дело – это результат совместной работы каждого, вне зависимости от того, что человек делал до этого. Главное, что он делает, влияющее на общий результат. Это и есть результат самоорганизации. Основа успеха – это взаимодействие, которое вырабатывается на основе совместной мысли и притворение этой мысли в деле и понимание того, что управление – это наличие обратной связи между всеми участвующими сторонами, всеми участвующими людьми, всеми участвующими группами и организациями. Дисциплина – это не шоры на глазах. Это не то, что вот сюда вот нельзя, вот сюда нельзя. Это можно, вот это не можно. Вот так ходи, вот так не ходи. Это не отдание воинского приветствия или умение это делать. Дисциплина – это когда каждый воин или человек, который называет себя воином, является организованным человеком. Потому что если человек не может организовать себя, то он не сможет никогда организовать вообще ничего. Вот это и есть понятие дисциплина, а не то, что там «зя», «нельзя», «можно», «не можно», «ходи», «не ходи». Для конкретной ситуации важна разведка и связь, с помощью которых вырабатываются конкретные действия. То поколение, которое за свою страну не воюет, это поколение свою страну теряет. Война, она неотвратима, она мать всего. И это не мои слова, это еще Геродот говорил. Вот и вся поговорка савийских времен, лишь бы не было войны. А сама природа устроена таким образом, что у нее все происходит только через войну. Потому что война – это сродни религиозному подвигу. Человек находит в религии очищение того, что у него было ранее. Точно так же и война. Те, кто не страшится потерь и ужасов, в итоге несут меньше всего потерь в любом плане, в моральном и даже в экономическом. В том числе. А те, кто причитают, лишь бы не было войны, и попадают больше всего под ее раздачу. Потому что война неизбежна. Хотят они этого или нет. Каждый человек стремится сохранить свое тело. Именно это и не пускает это большинство к божественному. Постоянная забота о теле. Получение чувственных удовольствий через тело – это и есть то самое страшное, что не каждый человек хочет понять и от чего не может отказаться. И есть только один путь, который приближает к свету, только путь духовного становления, когда человек сам начинает ограничивать себя на основе того опыта, который уже есть. Его не надо искать. Его ищут только для того, чтобы убедиться и укрепиться, а не для того, чтобы в какую-то прелесть впасть. Война неизбежна в силу духовных причин, в первую очередь. В силу того, что свет всегда борется с тьмой, мамоны. Потому война – это восстановление равновесия. Каждое поколение участвует в своей войне. Не только в том виде, в котором люди хотят ее видеть, но и в информационном, и в духовном в том числе. И вот поколение, которое непосредственно готовится к войне, ведет войну и думает о войне, и является тем поколением, которые любят свою страну и свою нацию. В одном из вопросов в предыдущей передаче нас просили рассказать и акцентировать внимание на битве при Молоде, русской армии, которая произошла в 1572 году. 440 лет, которая вот уже полным ходом идет. Абсолютно соглашусь с тем, кто задал этот вопрос, потому что при Молодях это пример того, о чем мы говорим постоянно. О самоорганизации русского народа. Но кроме того, это и пример ведения освободительной войны. Так же, как бились херуски в 9 году нашей эры за свою независимость, так же бились и наши предки в 1572 году. Тоже за свою независимость. Потому что освободительная война – это путь правды. Вообще, для понимания того, что происходило во времена Иоанна Васильевича Грозового, на сегодняшний день это самая закрытая эпоха в россиянской историографии. Почему? Потому что это пример, прежде всего, это самый достойный пример русской самоорганизации и жизни по русской правде, когда была достигнута гармония духовной и земской власти, в результате чего Россия произвела просто фантастический рывок вперед, не на шаг и не на прыжок, как кому-то кажется и хочется представлять в качестве стеба. А на 300 лет опередив по уровню развития техники европейские государства. Вот если есть у кого-то сомнения, тот в том может, в случае может посетить в Петрограде музей артиллерии. В самом первом зале в экспозиции 16 века стоит орудие, которое мало чем отличается от современного орудия. Орудие это казнозарядное, имеет клин вертикального перемещения. И не банальный вкладыш, который под действием собственного веса и упора предотвращает прорыв пороховых газов. Даже при невнимательном обращении все равно попадают на вид рукоятки, взведения чего-то, и не одна. Затвор этого орудия не отличается от современного, имеются детали, которые разбираются. И это видно, опять, невооруженным взглядом. То есть это механизм. Но мало того, орудие имеет нарезы в канале ствола. Для чего? На орудии, которое, ну, мы, нам принято считать, что тогда стреляли только ядрами. Вот, которое стреляет ядрами, иметь заряжаемый с казны нарезной ствол с механическим ручным затвором и достаточно точным винтовым подъемным механизмом. Любой человек, мало-мальски разбирающийся в оружии, скажет однозначно, что для стрельбы ядрами нарезы в стволе не нужны. Дальше больше даже, они противопоказаны. Получается тогда, орудие это не стреляло ядрами. А почему скрывают от нас эти вещи, почему не говорят о них? Значит, есть что скрывать. Для чего это делали? Ответ однозначный, для успешного ведения войны. Потому что эпоха Иоанна Васильевича Грозового – это ведение освободительной войны, которая не видна внешне, при беглом ознакомлении, при невнимательном разбирательстве. Но эта освободительная война становится все отчетливее, если разобраться, что к чему. Вот и вот мы это сейчас и в сегодняшней передаче мы это полностью докажем. Основная черта Иоанна Васильевича была – это его увлечение огнестрельным оружием. Этим увлечением он буквально заразил окружающих. В русском войске впервые появляются отряды, вооруженные пищалями, стрельцы, которые постепенно становятся костяком армии, отнимая это звание у поместной конницы. По всей стране возникают пушечные дворы, на которые отливают все новые и новые стволы. Крепости перестраиваются под огневой бой, у них спрямляют стены. В башне устанавливают тюфяки и крупнокалиберные пищали. Царь всеми способами запасает порох, покупает и ставит пороховые мельницы. Первая задача, которая ставится перед набирающим силу русским войском, это прекращение набега со стороны Казанского ханства. При этом молодого царя не интересуют полумеры. Он хочет прекратить набеги раз и навсегда. А для этого есть только один способ. Это покорить Казань и включить ее в состав Московского царства. 17-летний царь отправляется воевать татар. Трехлетняя война заканчивается неудачей, но в 1551 году царь является под стены Казани снова и побеждает. Казанцы запросили мира, согласились на все требования, но по своему обыкновению условия мира не выполнили. Однако уже в следующий раз, в 1552 году, опять распустили знамена у вражеской столицы. И после этого уже приколотились безобразие. Теперь уже действительно раз и навсегда. Вот это вот известие о том, что далеко на востоке неверные громят единоверцев, застало султана Сулеймана Великолепного врасплох. Подобного он никак не ожидал. Султан отдал приказ крымскому хану оказать помощь казанцам. И тот, наскоро собрав 30 тысяч человек, двинулся на Русь. Вот. Юный царь во главе 15 тысяч всадников ринулся навстречу и разгромил незваных гостей на голову. Следом за сообщением о разгроме Давлет-Гирея в Стамбул прилетело известие о том, что на востоке стало одним ханством меньше. Не успел султан вот переварить это сообщение, а ему уже передают о присоединении к Москве еще одного ханства, Астраханского. Оказывается, после падения Казани хан Ямгурчей в приступе гнева решил объявить войну России. Ну и результатом оказался то, что он просто поплатился за это. Соприкосновение границ случилось неожиданно для обеих стран, а потому первые контакты соседей оказались на удивление миролюбивыми, если это так можно вообще назвать. Османский султан прислал русскому царю письмо, в котором дружелюбно предложил на выбор два возможных выхода из сложившейся ситуации. Первое. Либо Россия предоставляет волжским разбойникам Казани и Астрахани прежнюю независимость. И второй путь. Либо Иоанн Васильевич Грозовой присягает на верность великолепной Порте, входя в состав Османской империи вместе с покоренными ханствами. Вот. Ну, ответом на это все дело был, естественно, отказ царя. Сулейман отпускает крымские тысячи, которые использовались им в Молдавии и Венгрии, и указывает крымскому хану Давлет-Гирею нового врага, которого ему предстоит сокрушить, Россию. Начинается долгая и кровопролитная война. Татары регулярно рвутся в сторону Москвы. Русские, наши предки, отгораживаются многоверстовой засечной чертой из лесных буреломов и сторожевых застав. На эту границу ежегодно заступает 20-30 тысяч воинов. Но это только полумеры. И царь это прекрасно понимает. Потому предлагает далее преобразовывать армию. Самолично участвуя в нескольких войнах и сражениях, царь прекрасно знает про основную беду войска, которая называется местничество. Бояре требуют назначения на посты согласно заслугам своих предков. Коли дед командовал крылом войска, значит и мне тут тоже пост положен. Пусть дурак, но все равно пост командира крыла мой. Не хочу старому и мудрому опытом князю подчиняться, потому как сын его под рукой моего прадеда ходил. Значит, не ему, а мне подчиняться должен. Заметьте, вот это очень простой вопрос организации. И в этом отношении на сегодняшний день ничего не изменилось. Может ли сын полковника стать генералем? Нет, не может. Потому что у генераля тоже сын есть. А то, что страна находится на краю гибели, нет ни ясности, ни понимания. На сегодняшний день в армии россияне генералей больше, чем в какой-либо другой стране. При этом, при том, что командовать этими генералями уже нечем. А генераль, вот, например, разведчик, спрашивает, кто защитит спецназ ГРУ. Это вот удивительная вообще такая вот. Такие вот формулировки, они вот очень удивительные. Это вот если бы князь Хворостин, например, задавал вопрос, а кто же там русскую опричнину будет защищать? Вопрос тогда решается радикально. В стране организуется новая армия, опричнина, которая называется. Опричники клянутся в преданности одному лишь государю, и карьера их зависит только от личных качеств. А как вот набирают в опричники вопрос? С помощью чего? А вот здесь, оказывается, с помощью духовной власти. В каждом приходе каждый священник знал, кого он может рекомендовать в опричники. Только достойного человека. Людей, которых на протяжении всей истории Руси и на сегодняшний день и тогда называли которых воинами. И этот кадровый орган сработал без сбоев. Кроме того, вот Иоанн Васильевич активно строит церковно-приходские школы, крепости. Стимулирует торговлю, целенаправленно создает рабочий класс. Прямым царским указом запрещается привлекать крестьян на любые работы, связанные с отрывом от земли. Работать на строительстве, на заводах и фабриках должны рабочие, а не крестьяне. Разумеется, в стране находится немало противников столь стремительных преобразований. Вот можно только себе представить, вот простой безродный опричник Дмитрий Хворостин может дослужиться до воеводы, просто потому, что он храбр, умен и честен. Очень удивительно. А еще родовое имение царь может выкупить в казну только потому, что хозяин плохо знает свое дело, и крестьяне от него разбегаются. Опричников ненавидят, про них распускают гнусные слухи. А против самого царя организуются заговоры. Но Иван Васильевич твердой рукой продолжает свои преобразования. Дело доходит до того, что на несколько лет ему приходится разделить страну на две части. Опричнину для тех, кто желает жить по-новому, и земство для тех, кто хочет сохранить старые обычаи. Однако, несмотря ни на что, он добился своего, превратив древнее московское княжество в новую могучую державу – Русское царство. В 1569 году кровавая передышка, состоящая из непрерывных набегов татарских орд, закончилась. У султана наконец-то нашлось время и для России. 17 тысяч отборных янычар, усиленных крымской и ногайской конницами, двинулись в сторону Астрахани. Царь еще Надеялся найти, обойтись вот без крови, отвел с их пути все войска, одновременно пополнив крепость припасами, продовольствиями, порохом и ядрами. Боеприпасами точно так же. Поход провалился. Туркам не удалось протащить свои артиллерии. А воевать без пушек они как-то не совсем умели. К тому же обратный переход через неожиданно холодную зимнюю степь стоил жизни огромному количеству турок. Через год, в 1571 году, обходя русские крепости и избивая малочисленные боярские заслоны, Давлет Гирей довел до Москвы 100 тысяч всадников, поджег город и вернулся назад. Иоанн Васильевич рвал и метал, и было отчего. Покатились боярские головы. Казненных обвинили в конкретной измене, упустили врага, не сообщили вовремя о набеге. Совершенно логично. В Стамбуле потирали руки в это время. Разведка боем показала, что русские не умеют сражаться, предпочитая отсиживаться за крепостными стенами. Но если легкая татарская конница не способна брать укрепления, то опытные янычары умели откупоривать их даже очень даже хорошо. Вот. И Московию было решено покорять, для чего Давлет Гирею придавало 7 тысяч янычар с пушками и несколькими десятками артиллерийских стволов брать города. Заранее назначались мурзы в пока еще русские города. Наместники, еще непокоренные княжества. Делилась земля. Купцы получали разрешение на беспошлинную торговлю. Осваивать новые земли собиралось все мужское население Крыма. От мала до велика. Огромная армия, 120 тысяч человек, должна была войти в русские пределы и остаться там навсегда. И им действительно пришлось остаться в земле в этой навсегда. 6 июля 1572 года Давлет Гирей дошел до Оки. Наткнулся на 20-тысячную армию под командованием князя Михаила Воротынского и, смеясь над глупостью русских, повернул вверх вдоль реки возле Сенькина брода. Он без труда разогнал отряд из 200 бояр и, переправившись через реку, двинулся к Москве по Серпуховской дороге. В это время Воротынский спешил следом. С невиданной скоростью на наших просторах перемещались огромные конные массы. Обе армии передвигались налегке, верхом, не отягощая себя обозами. Это относилось к авангардам, что нашему, что татарскому. Опричник Дмитрий Хворостин крался буквально по пятам за авангардом татар. И у деревни Молоди во главе 5-тысячного отряда из казаков и бояр 30 июля 1572 года получил разрешение атаковать врага. Ринувшись вперед, он втоптал в дорожную пыль татарский арьергард и, помчавшись дальше, врезался у реки Пахры в основные силы. Слегка удивившись подобной наглости, татары развернулись и бросились на небольшой отряд всеми своими силами. Русские кинулись на утек. Враги устремились за ними, преследуя опричников, до самой деревни Молоди. И тут захватчиков поджидал неожиданный сюрприз. Обманутая на реке русская армия стояла уже наготове, и не просто стояла, а успела соорудить гуляй-город, передвижное укрепление из толстых деревянных щитов. Из щелей между щитами по степной коннице ударили пушки. Из прорубленных в бревенчатых стенах бойницах громыхнули пищали, поверх укрепления хлынул ливень стрел. Дружный залп вот буквально смел первые отряды, как огромная рука смахнула со стола ненужные крошки. Татары смешались. Хворостину в это время приходит ясность, то, что нужно ударить. И вот он в очередной раз ринулся в атаку. Подходившие по дороге конные тысячи одна за другой попадали в жестокую мясорубку. Уставшие бояре в это время вместе с Хворостиным отходили за щиты гуляй города под прикрытие плотного огня. Ну и отдохнув буквально там обратно, бросались в новые и новые атаки. Османы, торопясь уничтожить неведомо взявшуюся крепость, кидались на штурм волна за волной, обильно заливая нашу землю своей кровью. И только опустившаяся тьма остановила бесконечное смертоубийство. Утром османская армия открылась вот истина во всей ужасающей неприглядности. Захватчики поняли, что угодили в ловушку. Впереди по Серпуховской дороге стояли прочные стены Москвы. Позади пути в степь отгораживали закованные в железо опричники и стрельцы. И теперь для незваных гостей уже речь не шла о том, чтобы покорить Россию. А здесь уже начинается мысль о том, как бы выбраться назад живыми. Последующие дни прошли в попытках спугнуть перегородивших дорогу русских. Татары осыпали гуляй-город стрелами, ядрами. Кидались на него верховые атаки, надеясь прорваться в оставленные для прохода боярской конницы щели. Однако к третьему дню стало ясно, что русские скорее умрут на месте, чем позволят незваным гостям убраться во свояси. И 2 августа Давлет Гирей приказал своим воинам спешиться и атаковать русских вместе с янычарами. Татары прекрасно понимали, что вот они идут не грабить, а спасают свою шкуру, и дрались, как просто псы настоящие. Накал битвы достиг высочайшего напряжения. Доходило до того, что враги пытались разломать ненавистные щиты руками, а янычары, раненые, грызли их зубами и рубили ятаганами. Но русские не собирались выпускать извечных грабителей на волю, дать им возможность и отдышаться, отдохнуть и вернуться снова. Кровь лилась все дни, но к вечеру гуляй-город продолжал все так же стоять на своем месте. Между прочим, и в русском лагере тоже было-то не все-то так просто, как многим кажется. Там, между прочим, лютовал голод. Ведь, гоняясь за врагом, бояре и стрельцы, и опричники, прежде всего, думали о бое, а не о еде, попросту бросив обоз с припасами продовольствия и питья. И как отмечено в летописи, в полках учал быть голод людям и лошадям великий. Татары пребывали в бешенстве, они привыкли не драться с русскими, а гнать их в рабство. Османским мурзам, собравшимся править новыми землями, а не умирать на них, тоже было не до смеха. Все с нетерпением из них ожидали очередного рассвета 3 августа, чтобы нанести завершающий удар и наконец-то разбить хрупкое с виду укрепление, истребить прячущихся за ним воинов. С наступлением сумерок воевода Вартынский вот в ночь со 2 на 3 августа взял с собой часть воинов, в полощине обошел вражеский лагерь и затаился там. А ранним утром, когда после такого достаточно дружного залпа по атакующему османам, навстречу ему стремились бояре и опричники во главе с Коростиным и завязали жесточайшую сечу. В это время воевода Вартынский неожиданно ударил врагам в спину. И то, что начиналось как битва, мгновенно, в одночасье превратилось в избиение. На поле у деревни Молоди защитники Москвы полностью вырезали всех янычар и османских мурз. На нем погибло почти все мужское население Крыма. И не только простых воинов. Под русскими саблями полегли сын, внук и зять самого Давлет-Гирея. Имея по разным оценкам то ли втрое, то ли в четверо меньших сил, это только по официальным сведениям, а на самом деле разница была в 100 тысяч людей, нежели чем у врага, русские воины навсегда устранили исходящую из Крыма опасность. Живыми удалось вернуться обратно в Крым не более чем 5000 из отправлявшихся в поход 120. И более уже никогда Крым не смог восстановить своих сил. Это было первое крупное поражение за всю историю Османской империи. Потеряв на русских границах за 3 года почти 20 тысяч янычар и всю огромную армию своего сателлита, великолепная Порта отказалась от надежд завоевать Россию. Какой мы получаем в результате вот этого всего примера практический опыт для нас, для русских людей? Какие мы делаем прежде всего практические выводы для того, чтобы нам понимать, что такое, как она выглядела? Вот это вроде бы с одной стороны простое и одновременно очень сложное слово «самоорганизация». Какой мы делаем, что мы наблюдаем вообще вот из этого всего? Самое первое, то, что мы видим, это простое правило, которое потом переросло в принцип ведения русскими войны. Называется он «сам погибай, а товарища выручай». Второе – это «лезь вперед, хотя бы передних и били». Третье – «не бойся гибели». Как бы ни приходилось трудно, наверное, побьешь. Следующее. Если тебе трудно, то неприятелю не легче, а может быть и труднее твоего. Только свое трудное вот ты наблюдаешь, а неприятельского не видишь. Но оно непременно есть, и не поэтому вот никакого уныния, но всегда дерзость и упорство. При обороне надо бить, а не только отбиваться. Лучший способ обороны – самому напасть. В бою бьет не кто упорнее и смелее, а кто сильнее и искуснее. И точнее, неправильно вот я сказал. В бою бьет кто упорнее и смелее, а не кто сильнее и искуснее. Победа сразу не дается. Враг тоже бывает стоек. Иной раз не удается взять из двух, из трех раз. Тогда нужно лезть в четвертый и далее. Пока не добьемся своего. Вот она. Пример того, что происходило на молодях, нам это целиком и полностью показывает. Русская армия оказалась упорнее и смелее. Она не была сильнее или искуснее. У ней было всего-то 20 тысяч воинов. А она противостояла войску, которое на 100 тысяч было ее больше. И победу сразу не далась. Разве враг был не стоек? Был стоек. Но русские люди оказались сильнее. Сильнее духом прежде всего. Более или менее искусные распоряжения облегчают достижение цели с меньшими потерями. Но только облегчают. Достигает же ее только тот, кто решился скорее погибнуть, чем не добиться своего. Вот это вот в очередной раз только вот это вот утверждение, оно полностью, целиком и полностью проходит через битву, которую мы сейчас, сражение, которое мы рассматривали, 1572 года. Искусные распоряжения отдавал князь Воротынский, но они облегчали достижение цели с меньшими потерями, но только облегчали. А достигалась победа только тем, кто решился погибнуть. Потому что если мы посмотрим на действия Хворостина, то это одна сплошная дерзость. Это именно воинская дерзость. Ее не стоит ни в коем случае путать с тем дерзостью, которую на сегодняшний день демонстрируют зверьки с Кавказа. Они зверьки, потому что ничего, кроме демонического, они не показывают. А вот действовать точно так же, как Хворостин, они не умеют. Почему? Очень просто. Потому что для этого у них духа нет делать точно так же. Какие бы неожиданные препятствия ни встречались на пути к цели, надо думать о том, чтобы их преодолеть, а не о том, что дело плохо. Это вот на сегодняшний день больше всего касается основной массы интернета так называемых бойцов. Любое совершенное препятствие перед ними и все. Сергей, вот, извиняюсь, да, я да, бы да, сказал да. бы даже не бойцов, а потребителей информации о развале страны. Ну и их тоже. Да, и, да, умствующих. И да, сочувствующих. Да, да, да. И не только сочувствующих, но еще и авторитетных националистов, например. Это ну, тоже да. касается. Есть у нас на примете один великий деятель, вот, который тоже постоянно рассказывает о том, как все дело плохо. Авторитетный националист. У порядочной части нет ни тыла, ни флангов, а везде фронт, откуда неприятель. Это, кстати, не ну, вот это вот выражение, оно не появилось, например, в результате боевых действий в Афганистане. Это выражение появилось именно тогда, когда 440 лет назад прошла вот эта вот знаменитая битва, которую мы на сегодняшний день рассматриваем при Молодях. Вот я еще раз ее повторю, чтобы наши слушатели суть поняли. У порядочной части нет ни тыла, ни флангов, а везде фронт. Откуда неприятель? То есть неприятеля ждут отовсюду. Они просто думают о какой-то непонятной классике, про которую рассказывают какие-то непонятные деятели, которые сами никогда нигде не воевали, а только сидят и умствуют по академиям геополитических наук. Как бы неожиданно ни появился неприятель, не нужно забывать одного, что его можно бить огнем. Из этого выбор не труден. Построение – это уже вообще дело второстепенное. Если враг близко, всегда огонь из стрелкового оружия. Если подальше, сначала огонь артиллерии, а потом огонь стрелкового оружия. Нет такого положения, из которого нельзя было бы выйти с честью. Вот это вот пример, который нам демонстрирует битва при Молодях, она вот полностью нам показывает и говорит, и красной нитью проходит вот именно вот это выражение о том, что нету такого положения, из которого нельзя бы было выйти с честью. Следующее, это в бою нет смены. Раз попал в бой, останешься в нем до конца. Поддержка будет, а смены никогда. Вот это то же самое. В бою не бывает смены. Хворостин, опричник, со своими бойцами, воинами, они не о смене думали. Отойдут они еще что-то. Они изначально втянулись в бой и остались в нем до самого до конца. Не боясь за то, что они погибнут или еще что-то. Поддержка у них была, а смены они не ждали. Они прекрасно знали, что им здесь либо погибать, либо выигрывать. И они не думали о том, что они не выиграют или проиграют. У них одно было – победа. Следующее. Пока дерешься, выручай здоровых. Только побив врага, вспоминают о раненых. Кто у них хлопочет во время боя и оставляет ряды, тот трус, а не сердолюбивый человек. Для сбора раненых всегда есть особая команда. Это тоже утверждение, вот это вот определение и основное правило ведения русскими войны, которое появилось точно так же после битвы, которая была при Молодях. Думают, потому что и выручают здоровых. А для того, чтобы собирать раненых, всегда есть особая команда. Не женская, как у нас было в годы Великой Отечественной войны, когда женщины собирали. А мужчины это делать должны. И последнее практическое правило, это касается прежде всего тех людей, которые называют себя воинами. Будучи начальником, не залезай в дело младшего, когда видишь, что его толково ведут. В бою и своего довольно будет. Кто погонится за теми, что другие должны делать, упустит свое. Всякий чин должен иметь свой круг самостоятельности и ответственности. Не признавая первого, снимешь и вторую. Но начальник должен следить, чтобы всякий делал свое дело и спуску не давал. А у нас что сейчас получается? А у нас получается в россиянской армии, что у нас ничего не получается. У нас в россиянской армии в дела младшего всегда лезет вообще все кто угодно, к тем, кто стоят наверху. Начиная от командира дивизий, бригад, армий, заканчивая начальника генеральных штабов, которые умудряются после этого говорить о том, что они бригаду перебросят с одной стороны на другой конец этой страны за одни сутки в состоянии боеготовом молниеносном. При этом в Крымске через 3 недели только начинаются какие-то восстановления показушные, когда туда приезжает так называемый их министр обороны. Разве вот то, что вот мы вот сегодня озвучили 440 лет вот назад, устарело? Нисколько. Это не только не устарело, это банально вообще не знают на сегодняшний день те, кто называют себя военными. Потому что война, и не просто война, а война освободительная, это торжество духа. Вот вся наша сегодняшняя передача. Спасибо, Сергей, за комментарий. Я хотел бы еще отметить такую вещь про самоорганизацию, которую у нас все сейчас упускают, исходя из нашего опыта, это учиться что-то делать, то, что ты еще не умеешь делать. То есть вот у нас получается такая ситуация, когда люди выражают желание что-то делать, но они могут делать только то, что им нравится. Хотя вроде бы как все могут все делать, если захотят, но как бы все-таки вот этот либерализм, он поломал способность у людей к саморазвитию, чтобы сделать то, и было интересно. Вот такое ощущение, что у текущего поколения, вот в войну воевали только одни мегапрофессионалы, а не люди, которых только взяли там на фронт, отвезли за 2 недели, и они начали там стрелять всех. Ну, это люди, у нас просто основная масса людей, которые на сегодняшний день, она все эти вопросы, такие вещи пишет, это люди, которые являются и наслаждающимися чувственными удовольствиями. Им не интересно, этим людям, то, что надо делать. Этим людям не интересно то, что там... Они не понимают даже того, что произошло, например, в том же Крымске. Их это не касается. Это во все времена называлось малодушие, обыкновенное малодушие, и все. Они не являются, по сути, даже русскими людьми. Там в городе гибнет тысячи людей, а при этом находятся люди, которые в комментариях умудряются написать, что это все вранье. Вот. И не один, причем, человек это делает. Это делают целенаправленно. Находятся даже какие-то некоторые деятели, которые умудряются куда-то съездить, и, не знаю, в каком они там пространстве ездили, под чем они туда ездили, потом обратно строчить какие-то комментарии о том, что да нет, это все вранье. Вот. А банальное это нежелание отречься от того, что нравится телу, просто-напросто не нравится. Это и есть то, что называется тьма. То, что Сергей, ну во все времена люди, когда работали, нужно было прилагать усилия. Не было такого, что, ну только может быть клавиатурные бойцы там и менеджмент среднего звена, у них может быть все легко всегда. А вот те люди, которые работали на заводах, там землю пахали, изобретали что-то, инженеры, они всегда прилагали какие-то усилия. Сейчас какое-то поколение вот атрофированное, которое не желает преодолеть трудности ради достижения какой-то цели. Но визуально ну, так, все хотят... Совсем-то так вот так не надо же говорить-то о том, что совсем, там поколение потеряно. Это уж совсем громкое будет заявление. Скорее всего, не потерянное поколение, а скорее всего, потерянные люди есть. Потому что основная, так скажем, масса русских людей, она все прекрасно понимает. Просто-напросто на сегодняшний день у человека нет возможности работать. И он поэтому и вынужден. Вот, он наблюдает просто-напросто то, что засилие идет. У нас те люди, которые могут работать, очень часто не имеют средств связи, чтобы связаться с такими же, как и они. По причине того, что их финансовое положение не на том уровне находится. Все правильно, все абсолютно. А те люди, которые тусуются в интернетах, они более-менее работают либо там в каких-то сервисах. Ну, может быть, я ошибаюсь, конечно, но явно они не работают там тяжелейших там условиях, и не поэтому работают абсолютно правильно. Если бы они так работали, то они могли бы выполнить любую задачу. Но так как этого не случается, очевидно, что результат он такой, как сейчас есть. Ну вот, Сергей, у нас вопрос есть первый от Николая. Может ли вам быть полезен невоенный инженер 60 лет Московская область? Я вот сказал бы, Николай, может, все должны полезны быть. Вот. Здравствуйте, Николай. Никогда не нужно сразу же ставить вопрос там, может там нам быть полезен или не может быть полезен. Нам прежде всего полезны все русские люди, которые считают себя русскими людьми. Если вы себя считаете русским человеком и считаете себя ответственным, Николай, за то, что происходит в вашей стране, в своей стране, в нашей стране, тогда вы... Естественно, полезный человек. Как же вы можете быть неполезным человеком? Никакой сложности для того, чтобы быть с такими же людьми, у вас нет. Для этого надо не только задать вопрос на передаче, но и связаться с людьми, прийти и сказать о том, что вы готовы действовать и работать. И все. Работать, Николай, а не командовать. Нам не нужны командиры. Вот. Командиров и так слишком много. А вот работников нет. Сейчас на сегодняшний день, куда ни глянь, одни начальники кругом. Одни генералы. А работников нет. Тем более человек с инженерным образованием. Тем более человек уже взрослый, который понимает все это дело. Конечно, нам нужны. Нам все люди нужны. Любые. вне зависимости от того, какой у них возраст, какое у них социальное положение. Главное их желание работать на то, чтобы приблизить русскую весну и жизнь по русской правде. Вот так. Спасибо, Сергей, за следующий вопрос у нас от Бориса. Если в открытой печати книги Дениса Давыдова, других организаторов партизанского движения, содержащие сведения, актуальны в настоящее время? Если да, то какие? Здравствуйте, Борис. Конечно, есть. Все есть. В интернете вообще все есть вообще. Но начинать, Борис, изучать эту литературу, которую вы пишете, следует не самого Дениса Васильевича Давыдова, а с Ивана Александровича Ильина нужно вам будет начать. Вот. Вы можете меня спросить, почему? Для того, чтобы понять Дениса Васильевича Давыдова, вам сначала надо прочесть Ивана Александровича Ильина, чтобы понимать вообще, о чем пишет Денис Васильевич Давыдов. Вот. Произведение это называется очень просто «О сопротивлении злу силою». Когда вы его внимательно прочитаете, у вас начнется проявляться понимание того, что говорил, что писал Денис Васильевич Давыдов. И найти его тоже не составляет большого труда. Все произведения Дениса Васильевича Давыдова находятся на сайте «Военная литература». Кроме того, на том же сайте вы совершенно без труда можете найти Александра Васильевича Суворова и Владимира Васильевича Квачкова. Вот. Не просто науку побеждать, но и воспоминания современников о жизни и бытии Александра Васильевича. Полковника Квачкова Владимира Васильевича, войска специального назначения России. Тоже весьма очень интересная книга. Кроме того, полную версию произведения Клаузевица, который называется «Принципы ведения войны». Тоже, Борис, я вам настоятельно рекомендую это прочитать. А еще можно там найти воспоминания Маннергейма, Врангеля и многих других достойных людей, которых называют полководцами. При проявлении воли и желания найти, вы без особого труда найдете не только то, что я вам сказал, но и скачайте себе произведение «Руководство по ведению партизанской войны». То, что было наработано главным разведывательным управлением в 1988 году. Ну вот, как бы вот так. Спасибо, Сергей, за ответ. И вот последний на сегодня у нас вопрос от Антона. Возможно ли малыми силами победить в информационной войне с непродвинутыми, войне менталитетов, если поселок, в котором ты находишься, деревня, за каждое неправильно сказанное слово тебя, как Часкова, называют сумасшедшим, один в поле не воин? Ну вот, Антон, я вам скажу такую вещь, что от себя, что вы можете их победить, если вы просто их приведете на сайт «Штурмновости», и они просто посидят, почитают, а потом вы им будете задавать вопросы, ну что ты на это скажешь? И вот не надо им ничего рассказывать, доказывать, а просто спросите даже этих же людей, а как они видят себя в будущем, когда они купят новый дом, когда их новый дом при этой власти, режиме. И люди сразу интересные вещи. Да, все совершенно абсолютно правильно. И еще можно здесь добавить, Антон, что здравствуйте, конечно, что информационная война и ее принципы, они ничем не отличаются от принципов ведения обычной войны с применением оружия. Есть свои разведывательные действия и свои разведывательные органы. Есть те, кто этому противостоит. Есть информационные сражения и битвы. И один в информационной войне, он тоже не воин совершенно. Для того, чтобы понимать суть, достаточно прочесть Клаузевица, его книгу, которая называется «Принципы ведения войны», для общего понимания того, что происходит, как, на основании чего, чем достигается, что такое применение воли, какие ставятся задачи и так далее и тому подобное. Это как раз поможет вам не оказаться чатским, и чтобы вас понимали. Ну и безусловно, для того, чтобы не смеялись над вами, а для того, чтобы просто-напросто вы и делом занимались тем, которым нужным в ходе ведения этой информационной войны. Правильно вам сказал наш ведущий Андрей о том, что приходите на «Штурм новости». Приводите тех людей, которые смеются. Пусть они читают. А после этого втягивайтесь в работу. Потому что работы много. А бездельников еще больше. И чтобы приблизить победу в информационной войне, поэтому вот и нужно работать. Только через преодоление усилий. Вот, а не просто посидушки. Если есть ресурс, этот ресурс нужно тратить со смыслом, а не для того, чтобы просто так сидеть в интернете, комменты строчить и считать, что ты ведешь информационную войну. Комменты — это очень хорошо, но это не информационная война. Информационная война — это осознанные действия, те, которые ведутся для определенной цели. И ничем они на самом деле не отличаются от принципов ведения войны в том виде, в котором мы есть. И мы их уже не раз озвучивали. Главный из которых называется «заставить противника подчиниться нашей воле». Вот это вот. Если вы заставите противника, Антон, подчиниться воле нашей, русской воле, это и есть основная победа не только в информационной войне, но и вообще в любой войне. А для того, чтобы это сделать, это нужно прежде всего поддерживать связь, то есть то, что называется самоорганизоваться. Сам человек организуется. Он становится не один. Он вливается в такой же коллектив людей, которые это дело выполняют. В результате обыкновенной проверки того, что какие уровень знаний у человека, каков у него опыт, выявляется для чего и куда лучше его целенаправленнее отправить. То ли это будет обороны касаться информационной, то ли это будет касаться наступлений информационных и штурмовых, если хотите, информационных подразделений. То ли это будет касаться разведывательных информационных подразделений, то ли это будет чего-то другого касаться. Это не такой простой вопрос, как многим кажется. Взяли и все, и сами себя назначили информационным бойцом. Это далеко не так. Это очень сложная и одновременно простая вещь. И вот я хотел бы еще добавить Антону, вот есть такая сейчас категория людей, вот это проханоиды и как вот этого второго деятеля. Кургиноиды. Кургинисты, я не знаю, как лучше назвать их. Вот. Их не основная задача в жизни — доказать, что при Сталине жилось хорошо. При этом не важно, сколько сегодня жертв в текущей России от педофилов, от убийц, от наркоманов. Это абсолютно не важно. Главное — доказать Сванидзе, что вот при Сталине жилось хорошо. Это их не основная жизненная идея. Если вы вот попали под влияние вот таких вот дебилоидов, то, наверное, лучше всего прекратить их слушать и заняться делом. А если вы зайдете на любой форум, на любой сайт, где есть комментарии, вы увидите, что на этих комментариях нет никаких практических действий. Есть только отдаленное умствование, стёб на каждое предложение, каждый выдвигает свою мысль, именно он знает, как что и как делать, что приведет к результату, или еще нельзя делать, потому что не все силы собрали, еще Вася с соседнего села не готов, и поэтому ничего не будет. Вот. И вы увидите, что это бесполезное дело уже продолжается много-много лет. И их подпитывают вот эти сванидзе, кургинисты и все остальные. А страна катится непонятно куда. Андрей, не забывай. Еще авторитетные националисты. Ну, там все есть. Да. Там все подливают масло в огонь. Умствующих сейчас очень много. Поэтому самое главное — это ежедневное действие, которое приносит желаемый результат. Доказывать людям, что при Сталине жилось хорошо, когда он сегодня не может пойти и устроиться на нормальную работу, но это как-то кормить прошлым. Нужно сейчас объяснить человеку очень просто, что у него нет будущего. Ни у него, ни у его детей, ни у детей его детей. Не будет никакой медицины. И объяснить не что была где-то медицина, а где сейчас она есть. В таких любимых западных странах и бесплатная, например. И что люди должны видеть, что у них нет никакого будущего. И тогда вы с ними найдете общий язык. А если вы им будете доказывать, как хорошо было тогда, А сейчас тоже вот они начинают уходить, что тогда не было, допустим, какой-то техники, там машин не было, а сейчас есть, и вроде бы как хорошо. Люди живут иногда иллюзиями, что они и что-то... И не забывайте, Антон, про простые практические действия. Прежде всего, запомните раз и навсегда, что в России всегда было одно простое всегда и понятное выражение – простота и правда. Вот. Что проще? Вот автомат Калашникова считается очень гениальным по одной простой причине, потому что он прост. То же самое касается много чего другого. Все гениальное, оно просто. Поэтому не надо никаких придумывать каких-то сложных комбинаций, каких-то чего-то там заумствования. Должно быть максимально просто и правда. И кроме всего прочего, прежде всего, это основной, должен быть у вас понимание, принцип самоорганизации, связанный русского человека, прежде всего по правде, который заключается. Это то, чтобы найти тех и не оказаться за бортом этого информационной войны, чтобы не тратить и не разбавляться просто так по каким-то пустякам, а заниматься тем, чем положено, точно так же, как наши далекие предки это дело делали. В 9 году нашей эры, в 1572 году, и тому-то, и так далее. Антон, можете еще, вот у меня идея пришла для вас специально, можете распечатать листок такой и написать, нарисовать там лого «Единой России» и написать: «Уважаемые жители села, напишите нам, что вас ждет при Путине. Письма отправляйте туда-то, туда-то». И посмотрите, что вам напишут. Может, там есть скрытые ваши соратники, но они боятся в этом признаться. Да, простота и правда. Больше ничего. Это вот основа всего. И это касается не только тех людей, которые задают нам вопросы. Это касается всех людей, которые нас слушают. Вне зависимости от того, какого они возраста. Вне зависимости от того, воевали эти люди или не воевали. Если человек начинает понимать то, что происходит вокруг него, если этот человек считает себя достойным, прежде всего, своей земли, своих предков, памяти о том, что происходило на этой земле, то этот человек должен самоорганизоваться. Не просто должен, он обязан. Потому что иначе... Иначе это не жизнь. Смерть не страшна. Вот что должен понимать человек. Страшна жизнь в неволе. Спасибо, Сергей, за ответ. Спасибо за сегодняшнюю передачу. Нас слушала вся страна, начиная от Читы, заканчивая Калининградом. На севере это Мурманск. И на юге самый южный город это Пятигорск. Нас слушали в Казахстане, Кыргызстане, Китае, Болгарии, Польше, Литве, Латвии, Белоруссии, Украине, Германии, Великобритании и Северной Америке. Мы благодарны всем нашим слушателям, всем тем, кто поддерживает нашу работу. Вы, наверное, заметили изменения на нашем сайте. Мы постоянно наращиваем наши силы и возможности. От вас зависит качество нашей работы и информационная победа с режимом. От каждого из вас зависит то, какой результат мы получим завтра. Сергей, не просто спасибо. От каждого, а от воли каждого человека зависит. От воли, от той воли, которую этот человек проявит. И всем нашим слушателям можно пожелать этой простой вещи и выхода на связь. Сергей, да, я хотел бы еще добавить, что чтобы начать что-то делать, нужно просто начать делать. Все правильно. Просто что делать. Так что не нужно никаких иллюзий. Просто сегодня вот каждый должен принять решение. Все, я встал в строй, я начал работать. Я начал получать ежедневный результат. И каждый день должен приближать нас к победе. Простота, правда и воля. Вот ключ к успеху. Спасибо, Сергей, еще раз за передачу. Всего доброго. До свидания.